Глава первая. Воспоминания. Воспоминания, если уж хочешь ими пользоваться, надо держать под неусыпным контролем, как яд, иначе они могут и убить. Эрих Мария Ремарк. Черный кроссовер агента в вертикали мчался на огромной скорости, не соблюдая правил и агрессивно играя в шашечки. Повезло, что час был поздний, и по шоссе двигалось мало машин. Позади на достаточно отдаленном расстоянии слышался гул сирен. Агенты 9 ОНИК прилично оторвались, но раз их местоположение раскрыто, опасность поджидала где и от кого угодно. Дубравина и представить боялась, кто их преследует на сей раз. Свои, военные, спецслужбы, теневые группировки – или те, о ком они узнали недавно, но кто представлял наивысшую угрозу. Лина вжалась в сиденье. Она не боялась скорости или смерти, но вот лицо напарника заставляло испытывать неприятное чувство страха. Никогда еще агент не видела Ступова столь разъяренным. Черные волосы с крупными кудряшками беспорядочно всклокочены, темно-карие глаза полны гнева, а большие выразительные губы скривились в злобной усмешке – так сильно, что почти прогоревшая сигарета едва держалась в уголке рта. «Алекс, мы оторвались!» Лина приложила все усилия, чтобы голос не дрожал, звучал плавно и убедительно. «Сбавь скорость и сверни на проселочную дорогу. Переждем и обсудим, что делать дальше». Но напарник просьбу проигнорировал. Он продолжал гнать, без конца поднимая глаза к звездному небу и зацикленно повторяя: «Они рядом, разве ты не ощущаешь их присутствие?» Дубравина, как ни старалась, ничего не чувствовала, но Ступову доверяла безоговорочно. Она поджала губы, старательно вглядываясь в черноту. Предметы за окном проплывали все быстрее, звук сирен остался далеко позади, но автомобиль по-прежнему набирал скорость. В какой-то момент Лина потеряла связь с реальностью. Звезды на небе неожиданно стали ближе. Она не верила глазам. Колеса продолжали бешено вращаться, но уже в пустоте. Что-то невероятно мощное бесшумно подняло их кроссовер на несколько метров вверх. Агент вопросительно посмотрела на Алекса. Он перестал давить на педали и отпустил руль. Сидел и завороженно смотрел в лобовое стекло, как если бы встретил то важное, что ждал всю свою жизнь». Дубравина последовала его примеру и даже отстегнулась, чтобы удобнее выгнуться. Ничего. Как вдруг яркая вспышка ослепила глаза. Звук, похожий на тонкий свист, заполнил собой пространство. Хотелось заткнуть уши руками, но последние не поддавались. Девушка ощущала, как тонкая струйка крови спускается на шею. Тело ей не подчинялось. Лина перестала понимать, стоит она, сидит или лежит. В следующее мгновение машина резко полетела вниз. Удар. Дубравину окутала тьма, подарившая умиротворение. «Власта, вы меня слышите?» Незнакомый голос звал агента по имени и громко щелкал пальцами. Девушка распахнула глаза. Сфокусировать зрение в одной точке оказалось непростой задачей. Предметы расплывались, голова трещала, к горлу подступила тошнота. Перед Линой стоял пожилой мужчина с густыми усами в медицинском халате и шапочке. В состав команды врачей вертикали он точно не входил. Агент решила, что находится в опасности. Она попыталась нащупать пистолет, но кобуры на месте не оказалось. Ноги, руки отяжелели и едва слушались. Тем не менее Дубравина продолжила сопротивляться. Дрожащими пальцами искала на прикроватном столике предмет для обороны. «Угомонитесь». В мягком, одновременно требовательном тоне попросил незнакомец. Он крепко сжал плечи девушки и оттолкнул обратно на подушки. «Здесь никто не причинит вам вреда. Я ваш лечащий врач». Имя доктора утонуло в сигнальных звуках медицинских приборов. Вокруг засуетился подоспевший персонал. «Не торопитесь подниматься», – посоветовал тот же голос, на сей раз подбрасывая встревоженному мозгу подопечной подробностей. «Вас доставили в военный госпиталь в Подмосковье. Мы провели ряд операций. Вы находились в коме 9 дней». «Какой к черту госпиталь?» – сумбурно пронеслось в голове Дубравиной. Последнее, что напомнило, никак не ассоциировалось с опасностью. Воскресенье, квартира младшего брата, крепкий стаут, тарелка с закусками, и они с Фласом режутся на плойке в Борденландс. Но все, что Лина смогла озвучить, нечленораздельные звуки вкупе с агрессивно выпученными глазами. Доктор нахмурился. «Вы помните, что с вами произошло?» – догадался он. «Моргните один раз, если да, два, если нет». Агент моргнула дважды. У мужчины на лбу от интенсивной мозговой деятельности появились глубокие морщины. Он больше не обращал внимания на пациентку, полностью переключившись на персонал. Дубравина насторожилась. Она желала немедленно услышать, почему очутилась в больнице, но интуиция подсказывала – сегодня правду о случившемся ей не расскажут. Нервно заилозив на кровати, Лина прохрипела. «Почему?» Приборы истерически заверещали. Доктор наконец обратил взор на пациентку, но только чтобы приказать медсестре ввести ей успокоительный препарат. И снова тьма. Быт мирного давно превратился в день сурка. В 6:15 подъем, в 6:30 забег, минимум на 10 километров – в 7:45 холодный душ, легкий завтрак, чашка крепкого кофе с растительным молоком, изучение новостных лент. Далее по графику. Подобрать стильный наряд, чаще всего состоящий из темных брюк, светлой рубашки, галстука и сшитого на заказ пиджака. Уложить безупречную прическу. В 8:15 на работу, с 9:00 лекции у старшекурсников. Затем обед и посещение лаборатории в исследовательском центре при академии. Вечером ужин с коллегами или свидание на одну ночь. И снова подъем. Хорошая работа, квартира в престижном районе, дорогая машина, солидный капитал и никаких обязательств. Что еще нужно свободному молодому мужчине? Однако все это фальшивка. Оболочка, выстроенная и скормленная обывателем, что окружали Северина Владленовича. В действительности мирно считал свою жизнь сложной и мрачной. Его ежедневность не дала чувства вины и безысходности. Всего одна глупая ошибка сломала Севе судьбу и превратила в то, кем он стал – холодного, расчетливого утка, привыкшего использовать людей ради личной выгоды. Мирный давно растерял все цели в жизни, кроме одной – любыми способами избавиться от мук совести. Припарковавшись на стоянке для преподавателей, Северин Владленович настолько глубоко погрузился в мысли – что пропустил начало лекции. Услышав сигнал к началу занятий, он встрепенулся, выбрался из «Мерседеса» представительского класса и поспешил к студентам. Краем глаза Сева уловил три черные тонированные по кругу машины с уникальными номерами. Ему это чертовски напомнило прошлую жизнь. Подобные кортежи всегда сопровождали особо важных лиц. Подозрительно. С другой стороны, в академии готовили будущих агентов спецслужб – а приехавшие не прятались, следовательно, визит носил официальный статус. И все равно в центре живота мучительно свело, верный признак – ждать подвоха. Опыт мирного не подвел. Не успел он дойти до парадного входа, из машины выбралась знакомая фигура, одетая по форме. Одна, без сопровождения. Но Сева-то знал, те, кто остался внутри, пристально следили за каждым его шагом. «Видно, дело серьезное, раз прислали Капранского», – ворчливо пробормотал преподаватель, делая вид, что не замечает старого знакомого. Демид Елизарович был человеком высокого чина, хитрый, пронырливый, опасный и всецело преданный любимому делу. Пока мирный трудился в отделе секретных разработок, частенько сталкивался с ним и всегда при неприятных обстоятельствах. Вот уже 6 лет Северин Владленович жил спокойной, размеренной жизнью и все 6 ждал, когда кто-то вроде Капранского вновь объявится в его жизни. Уйти от прошлого навсегда, исчезнуть, спрятаться – не получится, тем более со способностями мирного. Он знал, что рано или поздно этот день настанет. Старый знакомый почти не изменился. Тот же статный высокий здоровяк с большим неоднократно сломанным носом – маленькими сверлящими глазками и неизменно растрепанными волосами. Разве что с годами мужчина полностью поседел, а ему всего-то 45. С такой профессией не мудрено состариться раньше. «Севушка, родной, какая встреча!» Елейным голосом позвал Демид Елизарович, приветственно расправляя руки. Сева понял, торопиться больше некуда, и пошел навстречу Капранскому. «Рад видеть!» – пожав ладонь, мирный приветливо натянул губы. Встреча напрягала, но виду он не показывал. Прятать эмоции, блефовать и изворачиваться Северин Владленович умел отлично, никто бы не подкопался. «Какими судьбами? Надумали завербовать одаренного студента?» «Эх, давно мы не общались!» Лукаво щурясь на собеседника, задорно воскликнул здоровяк, будто и правда случайно столкнулся со старым другом. «С тех пор, как ты бросил свой отдел, предатель!» Коротко хохотнул он, хитро подмигивая. Капранский редко стеснялся в выражениях и частенько подкалывал всех вокруг. «И не подумаешь, что служит в органах!» «Обстоятельства заставили!» Продолжая улыбаться, отговорился мирный. Вспоминать прошлое не хотелось, тем более с тем, кто принимал в нем непосредственное участие. «На повышение пошли?» Быстро сменил он тему, замечая новую звезду на погонах мужчины. «Поздравляю!» Сева понимал, основной разговор будет происходить не здесь, и спрашивать, хочет он его вести или нет, никто не станет. Оставалось только догадываться, по какому вопросу нагрянул незваный гость. «Запоздал на пару лет с овациями». Демид Елизарович игру в светскую беседу принял, но подсказывать причину визита не собирался. «Надо чаще навещать старых друзей». «Друзей», – презрительно повторил про себя мирный. Капранского он считал хорошим примером для подражания, но далеко не другом. Единственное, с кем Сева продолжал поддерживать связь, – Ия Шеврун, сотрудница его бывшего отдела, и то потому, что общение было взаимовыгодным. Мужчины перекинулись парой стандартных фраз, после чего Северин Владленович решил больше не медлить. «Раз приехали лично, значит, встреча с важной шишкой. Не будем заставлять ждать, но...» – сделал он предупредительную паузу. «Если от меня хотят помощи в вопросах, связанных с прошлой должностью, поездка не имеет смысла». «Ты сделал выбор, и мы его уважаем», – здоровяк одобрительно похлопал Севу по плечу. «Возможно, твой опыт и пригодится, но, полагаю, косвенно», – пространно заверил он. «Так вы понятия не имеете, о чем пойдет речь. Меня послали сопроводить. Решили, так обойдется без лишнего шума, да и ты не надумаешь себе дурного». «После ваших слов, Демид Елизарович, подозрений во мне родилось куда больше. Поэтому, Сева, послушай совет опытного товарища. Человек, к которому мы отправимся, шутить не любит. Если он тебя выбрал, иного пути нет. Что бы ни предложил, соглашайся». Капранский открыл перед мирным заднюю дверь машины, ставя очевидную точку в беседе. Северина Владленовича увезли в неизвестном направлении. Большую часть пути он провел с повязкой на глазах под пустую болтовню старого знакомого. По прибытии мирный заключил, что база располагалась неподалеку от одного из аэропортов Москвы. В небе постоянно слышался гул самолетов. В остальном все выглядело стандартным. Охраняемая зона с глухим забором, пару низкоэтажных строений, складское помещение. Для отвода глаз умудрились впихнуть метеорологический радиолокатор и несколько психометрических будок. И на каждом шагу люди с автоматами. С виду метеостанция, но только наивный дурак поверил бы, что здесь изучают погоду. Сева слышал о подобных местах, но собственными глазами видел впервые. Никогда не имел нужного доступа. Демид Елизарович, как и обещал, лично повел подопечного по удивительно длинным коридорам, особенно если учесть, что снаружи здание выглядело гораздо компактнее. С каждым шагом мужчина становился мрачнее, а губы сжимал плотнее. Когда они уперлись в тупик перед лифтом с кодовым сканером и солидной охраной, он пристально посмотрел на мирного. «Внизу тебя встретят», – предупредил Капранский, пропуская бывшего коллегу в кабину. «Северин Владленович», – без напутственного слова добрый в душе здоровяк отпустить не мог. «Что бы он ни предложил взамен услуги, думай на два шага вперед». Двери захлопнулись. По скромным подсчетам мирного лифт остановился примерно на минус пятом этаже. Севу ждали двое вооруженных солдат в масках. Тут вообще большинство носивших форму скрывали лица. Снова коридоры, многочисленные повороты, но на сей раз обстановка выглядела интригующе. Все чаще встречались люди, облаченные в ОЗК, лабораторный халат или защитные комбинезоны класса А. Это была не просто база, а секретная лаборатория по разработке всего, о чем мечтают конспирологи. В кабинет Мирный зашел один. Внутри оказалось не так много пространства и мебели. Все скромно, рабочее место со стационарным компьютером, напротив стул, крохотный диван возле стены и шкаф с разнообразным хламом, в основном потрепанными папками и рандомно валяющимися документами. За столом сидел крупный мужчина лет 60 с выпуклыми глазами болотного цвета, косматыми седыми бровями, все еще богатой шевелюрой, тонкими потрескавшимися губами, четко очерченными скулами и чисто выбритым квадратным подбородком. Он единственный на объекте носил гражданскую одежду, теплую серую водолазку и джинсы. В полной тишине Сева опустился на предложенный стул и включил режим ожидания. Мужчины долго и внимательно изучали друг друга. Только Мирный откровенно в лоб, а человек напротив, периодически поглядывая из-под лобья. Незнакомец, делая короткие паузы, пролистал дело в своих руках. Сева точно знал, в досье раскрывались его самые сокровенные тайны. Наконец инкогнито прервал молчание и монотонно зачитал вслух краткую характеристику. «Мирный Северин Владленович, 32 года, окончил школу с отличием в 15, Санкт-Петербургский институт ФСБ России, экстерном за 3 года. После, по личному приглашению руководствующего состава, перебрался в Москву, где работал в одной известной научно-технической государственной организации. 3 года рядовым сотрудником отдела секретных разработок, последние 5 его начальником, уволился по собственному желанию. По официальной версии не сошелся взглядами с новым руководством. По факту взял расчет после того, как наткнулся на любопытные данные, разглашение которых привело бы к увольнению многих высокопоставленных лиц и раскрытию секретных материалов. Но, будучи сообразительным малым, согласился обменять добытую информацию на деньги. Последние 6 лет преподает кибербезопасность в Академии ФСБ России в Москве. Весьма одаренный парень», – добавил от себя незнакомец и отложил папку в сторону. «С редкими незаменимыми качествами, которые мне так дороги». Мужчина пристально уставился на посетителя. Сева стоически выдержал взгляд, но слегка переборщил, не сдержав короткую надменную ухмылку. По лицу собеседника он понял, его заслуги оценили высоко, но не те, что действительно стоило. «Зови меня председатель», – коротко представился незнакомец. «Да хоть король, пока обстоятельства не угрожают моей жизни», – иронично фыркнул Мирный. Он терпеть не мог расчетливых, хитрых, фальшивых людей, потому и себя причислял к таковым и знал, добра от них не жди. «Прямолинейный. Мне нравится. Еще больше впечатляют внешние данные. Привлекательный, харизматичный, отлично сложен. Надеюсь, Капранский не обманул, и остальные характеристики тоже соответствуют заявленным. Физическая подготовка, навыки ведения ближнего боя, владение оружием, умение вести переговоры. Придется сдать нормативы», – заявил председатель, продолжая изучать гостя. «Психологические тесты, обследования». «Кто сказал, что я готов сотрудничать с вами?» «Со мной?» – мужчина противно рассмеялся. «Нет-нет, никакого отношения к проекту, куда вас определят, я не имею». «Тогда почему я здесь?» – ни на секунду не веря в заверение председателя, полюбопытствовал Мирный. «Ты должен внять совету старшего покровителя», – повел мистер Икс торжественные агитационные речи, коими обычно почуют наивных новичков. «Видишь ли, Северин Владленович, стране нужны молодые специалисты с пытливыми умами, нестандартным мышлением, амбициозные, изобретательные, способные выкрутиться из любой ситуации. Я представляю тебе уникальную возможность присоединиться к команде элитных специалистов, имеющих доступ к тайным знаниям». Мирный тихо хихикнул. Седовласый здоровяк здорово перегнул, особенно имея на руках его дело. «Сомневаюсь, что страна нуждается в меркантильном мерзавце», — с вызовом предположил Сева, давая понять, что надавить на него будет непросто. «На сегодняшний день в моем мире фигурирует один идеал – деньги. Так что оставьте сладкие речи для молодых и неопытных. А мне ответьте прямо, зачем притащили сюда?» «Об этом я и говорю», – торжественно воскликнул председатель. «Любой другой побоялся бы говорить со мной на равных, но не ты. Пропадать такому таланту в пыльной аудитории – грех. По понятным причинам в свой отдел ты не вернешься. Я направлю тебя в специальный проект, о реальной деятельности которого почти никому не известно. Его агенты занимаются тем, что другим не под силу и представить. И, конечно, мне есть что предложить взамен. Нечто гораздо, гораздо...» — мужчина навязчиво повторил слово несколько раз. «Гораздо полезнее денег». Старикан перестал вынимать из собеседника душу и сменил пронизывающий взгляд на дружелюбный. Мирный почувствовал облегчение. Какой бы подготовкой он ни обладал, выдержать напор профессионала всегда непросто. «Мне нужно время, чтобы решить, хочу ли я с вами связываться», — после минутного раздумья заключил Сева. Он не пытался набить себе цену, а правда сомневался. Складывалась занятная картина. Ему предлагали не только опасную, сверхсекретную работу, но еще и двойную игру. «Ты не понял, Северин Владленович. Я не предлагаю выбор». В голосе председателя вновь появились металлические нотки. «Я мог бы пригрозить, что в случае отказа превращу твою жалкую жизнь в ад, но она и так похожа на пытку. Угрозы на сговорчивость никак не повлияют, да и деньги давно не имеют для тебя ценности. Вместо банальностей я расскажу, чем мы на самом деле станем полезны друг другу. Ведь для урегулирования вопроса дипломатическим путем у меня есть маленькое чудо, что послужит отличным стимулом для нашего плодотворного сотрудничества». Мирный справился с нормативами и тестами в рекордно короткие сроки, подписал кучу бумаг, получил разрешение пользоваться личным оружием вместо табельного, пересел на служебный рейндж-ровер и обзавелся специальным удостоверением, открывающим колоссальные возможности. Никогда еще Сева не слышал, чтобы к секретной работе допускали так быстро. Первый рабочий день обещал стать морально жарким. Насколько Мирный мог судить, подгоняли его вовсе не из-за связи с председателем, а из-за агента, которого Севе определили в напарники. Сегодня он возвращался к обязанностям после затянувшегося выздоровления. Пока охранник дотошно проверял документы, Северин Владленович прочел вывеску на воротах: «Научный метрологический центр города Мытищи» и краткую описательную информацию режимного объекта. Он не удивился бы, узнав, что специалисты данного профиля и впрямь обитают в одном из ближайших к пропускному пункту зданий. Мирному же добираться до нужного корпуса пришлось через всю обширную территорию. Шестиэтажное строение располагалось в самом дальнем неприметном углу и выглядело совершенно обычно. Серое, невзрачное, но в идеальном состоянии. Выделялись разве что антенны, плотничком напичканные на крыше, усиленная система безопасности, многочисленные наружные камеры, но полное отсутствие слежки внутри, а также бронированные окна и двери. Несмотря на то, что Сева прибыл в отдел за полчаса раньше, его с порога пригласили в кабинет начальника. Огромную, добротно обставленную комнату с дорогими, низко свисающими люстрами, солидным Т-образным столом из слэба, выдвижным экраном проектора на одной стене и деревянной многоуровневой картой России на другой. За центральной частью стола, гордо приосанившись, сидела женщина со строгим взглядом из-под квадратных очков, однако чаще она смотрела поверх оправы. Для своих 50 с хвостиком выглядела дама шикарно. Высокая, подтянутая, стройная брюнетка с ярким, но в пределах разумного макияжем. Одета крайне официально, свободного кроя костюм, сильно смахивающий на мужской, а на ногах лоферы. Короткие тонкие волосы директриса обильно смазала гелем и залезала назад, как если бы только что вышла из душа. Начальница крепко пожала руку новому сотруднику и жестом пригласила сесть. «Липкая Диния Булатовна», — представилась она первым делом, а вторым тут же перешла к рабочим моментам. «Имеете представление, чем занимается проект «Вертикаль»?» «Сжатые», – честно признался Мирный. Председатель толком не объяснил, а поиск информации по частным источникам ничего не дал. Бюро проводит комплекс исследований в области аномальных явлений в земной природе и космосе. Агенты моего статуса расследуют случаи, не поддающиеся на первый взгляд разумному объяснению». «Именно», – удовлетворенно щелкнув пальцами, подхватила Липка и тут же закурила. «Судя по количеству окурков, пепельницы и устойчивому запаху табака, далеко не первую сигарету. Крайне важно, Северин Владленович, чтобы вы понимали, мы не футурологи и не конспирологи, а эксперты, что подчиняются законам логики. Мы раскрываем настоящую правду, а не придумываем небылицы. Я человек науки, скорее поверю в нашествие терминаторов или существование матрицы, чем в зеленых человечков и супергероев. Дела, что ведут агенты вашего уровня, феномены, с которыми сталкиваются, документы, что изучают, все это способно сбить с толка самого яростного скептика». «Звучит как предупреждение». «Так и есть. Не стану скрывать, некоторые из сотрудников получают сильнейшие психологические травмы. Вертикаль вынуждена отправлять их на заслуженный покой и, к глубочайшему сожалению, не на морские курорты». «Я понял, те, кто распускает язык, быстро списывают. Намеки Сева давно научился распознавать. Директриса о его прошлом знала и наверняка не доверяла. Меня предупредили о рисках, я к ним готов». «Вы умный малый, но я читала ваше досье. Закончить мысль Дине и Булатовне не позволили. Дверь в кабинет с грохотом распахнулась. На пороге стояло маленькое хрупкое создание, но настолько злое, что от негодования раздувались ноздри. Судя по красным воспаленным глазам, бедолагу мучили бессонные ночи, а невероятно светлая кожа намекала на то, что хозяйка в последнее время редко выходит на улицу. Мирный быстро заключил, что перед ним тот самый напарник, ради которого он здесь оказался. Если отбросить очевидный фактор враждебности, в остальном пылающая гневом малявка смотрелась довольно миленько, хоть и не в его вкусе. Невысокого роста, директрисе едва доходила до плеча, стройная, без особо выдающихся женских достопримечательностей, крупные серые глаза, немного острые скулы, вздернутый маленький носик и губы чуть крупнее средних. Небрежно подобранная одежда, состоящая из хипстерских шаровар цвета хаки, футболки с принтом из научно-фантастического анимационного сериала и легкой джинсовой куртки, прозрачно намекали о безразличии к чужому мнению. Девчонка единственная осмелилась прийти на работу, абсолютно наплевав на дресс-код. Дополняли образ длинные волосы, выкрашенные в цвет морской волны, и естественная красота без грамма косметики. Дубравина, игнорируя напуганного секретаря и кучу посетителей в приемной, влетела в кабинет, не потрудившись прикрыть за собой дверь. Она пробежала мимо стула Сева, не удостоив вниманием, и, опершись ладонями на стол начальницы, истерично заорала. «Как это называется, Дина Булатовна? Меня 3 месяца насильно держали в госпитале, заставили по приказу комиссии проработать с мозгоправами психологическую травму, чтобы что? Вернуться в агентство и в первый день узнать, что мне подсунули нового напарника? Я требую разрешить вести дела самостоятельно». «Лина, не прикидывайся дурочкой. Согласно уставу, агенты вертикали взаимодействуют исключительно в паре», – терпеливо напомнила Липкая. Ее лицо окрасилось багрянцем, но голос оставался размеренным. «Если один погибает, второй не может приступить к обязанностям, пока не будет назначена замена». «Алекс не мертв!» – свирепо прохрипела Дубравина, бесстрашно размахивая указательным пальцем перед носом директрисы. «Идентификация обгоревших останков утверждает обратное. Ступов погиб». «Лично я труп не видела». Зато тщательно изучила заключение специалистов. «Где не приложено ни одной фотографии, странная вырисовывается ситуация. Секретные агенты попадают в страшную аварию, но никто не спешит выяснить, в чем дело. Ни снимков с места происшествия, ни поиска свидетелей, никаких дополнительных экспертиз». «Автокатастрофа произошла по вине водителя. Здесь не в чем разбираться». «Ублюдки! Вы еще и Алекса обвинили в случившемся. По-вашему, он сгорел заживо, а мне, сидящий рядом, чудесным образом повезло». «Ты всегда пренебрегаешь мерами безопасности. Не пристегнулась и в день несчастного случая вылетела в лобовое стекло. Как ни странно, безалаберность спасла тебя от огня, но не от многочисленных травм. Врачи собирали твои кости по кусочкам. Благодарила бы, что шрамов не осталось, вместо того, чтобы разыгрывать драму. Не заговаривайте мне зубы. Ступа впекся о моей безопасности больше, чем о собственной. Стоило сесть в машину, он тут же проверял ремни. Я должна была сгореть заживо вместе с ним, но стою перед вами. Твою мать, Дина! Пренебрегая всеми правилами субординации, гаркнула Дубравина. Ты всегда оставалась на стороне агентов. Кого ты так боишься, что скрываешь правду? Лина, твой напарник погиб. Это и есть правда. Нет. И что бы вы ни пытались утаить, я раскопаю. По-твоему, первоклассные специалисты ошиблись и Ступов жив? Считаешь, они недостаточно компетентны? Судмедэксперты тоже люди, выполняют приказы и заботятся о близких. В заключении можно написать что угодно, если на тебя давят. Может, Алекс и погиб, но точно не из-за случайности. Следи за словами. Или что? Заупрямилась Лина. Запрете меня в психушке, я тоже не справлюсь с управлением, или придумаете нечто экстравагантное, вроде упавшего лифта в многоэтажке. «Достаточно!» Самообладание покинуло директрису. Она встала из-за стола и с грохотом обрушила на него тяжелый для дамы кулак. Женщины несколько секунд сверлили друг друга глазами. Ни одна не желала признавать поражение. «Если со смертью Ступова все так прозрачно...» Дубравина вернулась к официальной манере общения, но гнев подавить не смогла, так что слова звучали все еще хлестко и жестко. «Позвольте взглянуть на настоящее заключение. Фотографии с места аварии или снимки его тела. Представьте хоть одно реальное доказательство, и я успокоюсь». «Твой напарник мертв», – заключила Липкая, осторожно укладывая свою ладонь на пальцы подчиненной. «Мягкий, ненавязчивый жест сострадания. Чем скорее ты это признаешь, тем быстрее вернешься к нормальной жизни». «По-твоему, оставаться в неведении – нормальная жизнь?» Девушка низко опустила голову и затихла. Волосы закрыли ее лицо, но Мирный заметил, как бумаги на столе стали медленно намокать. Агент беззвучно плакала. «Лина», – мягко позвала директриса. Она больше не скупилась на жесты и слова поддержки. По-матерински уложила руку на плечо подопечной и мягко произнесла. «Несмотря на возражения врачей, я позволила тебе вернуться к работе. Но уже сомневаюсь, готова ли ты». «Я превосходно себя чувствую», – перебила Дубравина, грубо скидывая ладонь Дине Булатовны. «Дело не в физическом здоровье». «Плевать!» В порыве неконтролируемой агрессии агент смахнула со стола начальницы подставку с канцелярскими принадлежностями. «Алекс не мог умереть так. Я узнаю правду, и никто меня не остановит». Лина, грубо пнув ногой разлетевшиеся карандаши и ручки, вылетела из комнаты так же быстро, как вошла. Напуганная секретарша попыталась извиниться и убрать с пола хаос, но расстроенная директриса попросила оставить как есть и закрыть за собой дверь. Липская утомленно опустилась в кресло. Ступов и ей приходился другом. Когда Дина вступила в должность директора, он один положительно воспринял ее назначение и долго поддерживал. Принять смерть Алекса было непросто. Активно потирая висок, начальница несколько минут пялилась в пустоту, напрочь забыв о посетителе. Мирный деликатно кашлянул, напоминая о себе. «Знаю, со стороны выглядит, будто Лина неуравновешенная истеричка», – тяжело вздохнула Диния Булатовна, – «но это не так. На удивление, женщина встала на защиту подопечной». Еще недавно Дубравина возглавляла топ самых продуктивных сотрудников. Она, как и вы, пришла сюда скептиком, рациональным человеком, высмеивающим любой намек на сверхъестественное происхождение необъяснимых вещей. Но вот в мир неопытной девочки ворвался человек, слепо верящий в то, что мы во Вселенной не одни. Они быстро сблизились. За 3 года Ступов умудрился полностью перетащить ее на свою сторону и 3 месяца назад погиб. Постарайтесь войти в положение Лины. Она потеряла не просто напарника, а друга и наставника. Могу ли я подробнее узнать о новой коллеге и человеке, которого мне предстоит заменить? Расскажу вкратце. Дубравина Власта Феликсовна родилась в семье военного, 28 лет. Окончила академию, в которой еще 2 недели назад вы преподавали. Сразу приступила к службе в органах. Проект «Вертикаль» заинтересовала нестандартным мышлением и хорошо развитой интуицией, что часто ее спасало. Мы редко вербуем молодых агентов, поэтому в пару линий поставили наиболее опытного сотрудника – Ступова Александра Валерьевича. Вместе с ним они составляли 9 ОНИК – 9-ю оперативно-научно-исследовательскую группу. Алекс был на 10 лет старше напарницы, матерый, с отлично развитыми инстинктами и пытливым умом. Он многому ее научил. Если бы не помешательство на псевдотеориях и глобальных заговорах, Ступов до сих пор был бы жив. «Так вы и вернете Дубравину?» – удивленно поведя бровью, уточнил Сева. «Я лишь согласна, что смерть от несчастного случая звучит неубедительно для тех, кто хорошо знал Алекса», – осторожно подбирая слова, заключила Липкая. «Так почему ей об этом не скажете? У меня возникло ощущение, что ваше мнение для агента важно». «Потому что привыкла доверять фактам, а они говорят, что транспортное средство при невыясненных обстоятельствах свернуло на обочину и врезалось в трансформаторную будку, из-за чего произошло возгорание». «И все же вас терзают сомнения». «Бесспорно». Едва потушив одну сигарету, Диния Булатовна схватилась за новую. Она нервничала, хоть и хорошо скрывала эмоции под маской хладнокровия. «Я лично отправилась на место аварии. Дорога заняла час, однако к моменту, как я добралась, Дубравину успели отправить в военный госпиталь, а машину с останками Ступова эвакуировать. К линии я пробилась спустя еще 2 месяца, но и она не смогла прояснить детали трагедии. Последние пару месяцев всплывали в ее памяти обрывочно. Бедолага до сих пор не помнит ни дела, из-за которого они с Алексом так торопились, ни куда и зачем ехали, ни как все произошло». Мирный задумался. Любопытное стечение обстоятельств. С одной стороны, поведение агента стало объяснимо, версия аварии звучала натянуто, с другой, зачем действовать настолько открыто и агрессивно, только привлекать внимание. Не могла же девчонка быть настолько безумной, чтобы специально провоцировать ответную реакцию. 15 минут назад вы настойчиво намекали, что я вас не устраиваю», напомнил Северин Владленович, догадываясь, что и здесь от него чего-то хотят. «А теперь выкладываете чужие тайны, как на духу. К чему бы это?» «Я мнение не поменяла», – выпуская в потолок клубок дыма, заверила директриса. «Вы мне не нравитесь. В первую очередь потому, что вашу кандидатуру навязали сверху. Вы либо шпионить сюда пожаловали, либо чей-то никчемный протеже», – откровенно заявила женщина, бросая в сторону Мирного презрительный взгляд. «И раз уж избавиться от вас не выйдет», а в напарнике досталась Дубравина, нам придется тесно сотрудничать. «В чем же выгода вашей крепкой дружбы?» – иронично поинтересовался Сева, понимая, что отпираться бесполезно. «Слишком сильный противник, да и главная цель его на данный момент – оставаться в вертикали как можно дольше, так что он пошел бы на любую сделку. Можешь спокойно проводить аудит всего, что тебе приказали, не стану препятствовать, но взамен не спускай глаз с напарницы. Я знаю Лину. Упертая девчонка обязательно исполнит обещание и вновь влезет в неприятности. Для нее будет лучше, если все останется как есть». «То есть я всячески должен препятствовать попыткам Дубравиной выяснить правду о смерти Ступова?» Поскольку Диния Булатовна сделанным выводом не противоречила, Мирный не сдержался, чтобы не спросить. «Почему?» Лина безоговорочно доверяла Алексу, но тот не всегда шел по верному пути. «Считаете, Ступов ее во что-то впутал?» Женщина сжала губы в тонкую полоску. Отвечать на вопрос не хотелось, но раз уж затеяла авантюру, стоило идти до конца. Липкая забарабанила по столу аккуратными ноготками. «Мы скрыли от Дубравиной важный факт. На момент несчастного случая 9 ОНИК находилось в бегах. Их искали все известные спецслужбы. В чем их обвиняли?» Брови Северина Владленовича поползли вверх, действительно неожиданно. «Список подозрений длинный, но никакой конкретики». Директриса принялась загибать тонкие пальцы. «Преступный сговор, измена, попытка разглашения конфиденциальной информации и архивных материалов, проникновение на режимные объекты с наивысшим уровнем секретности, взлом базы данных. Продолжить?» «Считаете, они виноваты во всем, что им вменяли?» «Нет, естественно». Обиженно фыркнула Диния Булатовна. «Я знаю своих агентов. Конечно, оба имели дурную репутацию. Один часто совал нос, куда не просят. Вторая слишком прямолинейная и взрывная. Но они точно не предатели. К тому же, будь это правда, Лину давно бы арестовали, а не лечили в лучшем госпитале. Липкая чуть подалась вперед, собираясь прояснить главную причину их затянувшейся беседы. Но если память к ней все же вернется, я должна быть первой, кто услышит, что, черт возьми, произошло. А ты это устроишь. «Хотите, чтобы я втерся Дубравиной в доверие?» Мирный коротко хмыкнул. «Время шло, люди не менялись. По-прежнему интриги и борьба за власть. Что ж, пока ему выгодно, он будет следовать чужим правилам. Для власти я чужак, занявший место близкого человека. Она скорее пошлет меня, чем подпустит близко. Но я попробую сыграть в вашу игру». Головой Дубравина понимала, партнерство с Мирным не избежать. Но сердце упорно сопротивлялось и внушало, что новый напарник – предательство. Яркое желание вернуться к обязанностям сократилось до нуля. Как думать о расследовании, когда рядом вместо Алекса – самовлюбленный кретин? «Лучше бы дали женщину», – сердито бубнила Лина. Последние 20 минут она предъявляла претензии несуществующему собеседнику и из вредности и ревности, развалившись в офисном кресле, пренебрежительно скрестила ноги на рабочем столе Мирного. «Ты мужа ненавистница?» – прозвучал грубоватый с хрипотцой голос за ее спиной. Агент и не подумала вздрогнуть. За 3 года в вертикали она еще и не к таким неожиданностям привыкла. К тому же голос этого человека слышала не в первый раз. «Кто сказал, что можно перейти на «ты»?» – враждебно процедила Дубравина, не поворачивая головы. Она еще и глаза прикрыла, дабы показать, насколько противно общаться с новым коллегой. Тем не менее Лина не удержалась и покосилась на мужчину из-под опущенных ресниц. За 5 лет Северин Владленович похорошел еще больше. В нужных местах нарастил мышечную массу, в ненужных убрал излишки, фигуры теперь обладал модельной. Сразу заметно много и усердно тренировался. Агент и забыла, каким красавчиком Мирный был. Выше среднего роста, плечистый, спина широкая, губы тонкие, всегда приподняты с правой стороны в ухмылке. А глаза – обворожительные, глубоко синего цвета, как спелая ягода голубики. Но главными фишками внешности по-прежнему оставались густые, ярко-рыжие волосы и россыпь солнечных веснушек на щеках. Ох, сколько студенток они погубили! «Не будь ребенком», – в строго поучительной манере посоветовал Северин Владленович. «Неизвестно, как долго нам идти рука об руку». «Да ты и пару месяцев не протянешь», – вдоволь налюбовавшись Дубравина, плотно сомкнула веки, чтобы не заподозрили в мошенничестве. «Холеный, слащавый, метросексуал. Полевая работа не для тебя». «Знаю я вас, качков. С виду сильные мужики, а увидят расчлененку в слезы и к мамке». «Давай наладим контакт сразу», – не обращая внимания на издевки, предложил Мирный. Он подкатил к девушке на 2-м офисном кресле и протянул ладонь. «Меня зовут Северин, для своих просто Сева». «Я в курсе, кто ты, Северин Владленович». Лина проигнорировала дружественный жест, плотнее зарывая ладошки в подмышки. «Читала мою характеристику. Мирный знал, что бояться нечего». Досье направо и налево не раздают, но все же слегка напрягся. Не хотелось начинать знакомство с обсуждения ошибок прошлого, тем более сам он свои поступки вряд ли оценивал отрицательно. Даже в познавательных целях не собиралась. Наступила короткая пауза, в течение которой Сева впервые не понимал, как ему подступиться к женщине. Обычно они быстро проявляли интерес, а дальше все шло как по маслу. С Дубравиной же он уперся в глухой тупик. Наконец девушка выказала долгожданную вовлеченность в разговор, но скорее, чтобы поиздеваться, а не сблизиться. Она распахнула глаза и с вызовом посмотрела на Мирного. «Ты наверняка не помнишь, но мы знакомы, я и без личного дела осведомлена, какой ты болван». Брови Северина Владленовича заинтригованно поползли вверх. Он принялся перебирать в памяти милых дам, с которыми спал. Но их было такое количество, что с трудом всплывали лица 2 последних. Сева затею оставил, надеясь, что с помощью обаяния загладит любую вину. Нужно будет переспать, он не откажется. Неоднократно, без проблем, глупышка быстро привяжется. Пока существует договоренность с председателем, он сделает что угодно, только бы не разочаровать старика. Замечая мучительные потуги собеседника, Лина расплылась в самодовольной усмешке. Одарив Мирного плутоватым взглядом чуть прищуренных глаз, Она легко вскочила. Стул отъехал на пару метров назад, а девушка, демонстративно выпячивая попу, развязно уселась на мужчину сверху. Едва касаясь, она пробежала пальцами по скулам Севы. Дыхание Мирного сбилось. Он непроизвольно сглотнул набежавшую слюну и приоткрыл губы. Поведение Дубравиной все больше убеждало, что когда-то между ними была связь, а теперь ему безумно хотелось повторить. Ладони девушки становились все проворнее, отправившись в путешествие по сильному телу, к шее, груди, паху. Губами она медленно подбиралась к мочке уха. Мужчина отчетливо слышал ее сердцебиение, ощущая жар тела. Он сглотнул слюну еще раз. «Давай-ка освежу память», – прошептала Лина. «В год, когда я перешла на 5-й курс, ты вступил в должность преподавателя, читал моему курсу лекции по кибербезопасности». И, подливая масло в огонь, томным голосом добавила: «Профессор». В голове Северина Владленовича шел сложный мыслительный процесс. Студентки пачками вешались ему на шею. Но он, кобель избирательный, со всеми подряд не спал. Неужто агент одна из обиженок, что он отшил в грубой форме? Как все знают, отвергнутая женщина опаснее той, что бросили, воспользовавшись. Дубравина провела языком по ушной раковине дрожащего от возбуждения Севы и вдруг расхохоталась. Она ловко спрыгнула с кресла и оттолкнула его в освояси. Отъезжая, Мирный недоуменно уставился на сумасшедшую девчонку. «Говорю же, болван!» Моментально переходя от веселого состояния к безразличному, заключила Лина. «И не мечтай, мы никогда не спали, и себя я не предлагала. Нарциссы не в моем вкусе». Она весьма реалистично изобразила рвотный рефлекс. «До сих пор не могу взять в толк, что в тебе находили университетские подруги. Сразу видно, черствый, холодный, самовлюбленный, в голове только секс. Тебе никогда не стать настоящим агентом, и тем более заменой Алекса». Отношения между агентами 9ОНИК по-прежнему не складывались. Липкая считала, что Дубравина находится в состоянии принятия смерти близкого человека, так что важных дел команде не поручила. В итоге все, чем занимался Мирный, последние пару недель наблюдал, как напарница жадно штудирует нераскрытые случаи за последний год. Естественно, занималась она этим не из праздного любопытства, а в попытке восстановить события последних проведенных со Ступовым дней. Северин Владленович перебрал множество вариаций подкатов, методов установления дружбы или хотя бы взаимного уважения – но только напрасно потратил время. Все, чему его научили в академии, после Лина щелкала как орешки. Тогда Сева избрал последний доступный способ, прочащий взаимное доверие. Притвориться, что сочувствует утрате, и всем сердцем горит помочь восстановить память. Однажды утром Мирно задержался и, зайдя в кабинет, обнаружил напарницу спящей. Дубравина развалилась в любимой позе, в кресле с ногами на его столе. Сева дурным манером не возмущался. Может, изначально девчонка и поступала так специально. Через пару дней наблюдения стало очевидно, что привычка выработалась давно. И раз ей так комфортно, плевать, что его раздражало. Дело прежде всего. Северин Владленович осторожно взглянул на документы, что изучала Лина. Очередное запутанное дело. Скукота. А вот экран ее ноутбука выглядел куда интереснее. Папка с большим количеством графических файлов. Обычно, как только напарник появлялся в кабинете, девушка либо отворачивалась, либо захлопывала крышку монитора. Следуя расчетливым порывам, Мирно осторожно взял мышку и открыл первую случайную фотографию. На снимке улыбались счастливые Алекс и Лина. Выглядели они не как коллеги, а как парочка влюбленных – в нейтральной обстановке, на колесе обозрения, плотную прижимаясь друг к другу и нежно держась за руки. На следующем изображении Ступов крепко обнимал девушку и бережно целовал в лоб. Так вот в чем дело. Галопом пронеслось в сознании Северина Владленовича. В кои-то веки красота и обаяние не помогут. Догадка чуть-чуть ошарашила, но, наконец, все встало на свои места. «Никак не отпустишь его, потому что любила». «Ты еще больше козел, чем я предполагала». Услышав тихий шепот прямо над ухом, Мирный вздрогнул. Мало кому удавалось застать его врасплох. Однако на сей раз виноват сам, потерял бдительность. «Слышал когда-нибудь о личном пространстве?» Возмущенно прошипела Дубравина и одной рукой схватила наглеца за галстук, другой захлопнула крышку ноутбука и вопросительно уставилась на коллегу. «Вы с напарником состояли в неформальных отношениях». Глаза Севы блестели ярче обычного. «Вот и нашлась ниточка, за которую можно аккуратно дернуть». «Все верно. В товарищеских», – охотно подтвердила Лина. Напор наглеца никоим образом ее не смутил. «Можешь дурачить кого угодно, но в амурных делах я знаток. Друзья не смотрят друг на друга с чуткостью, а тактильные контакты не настолько откровенны». «Думай, что хочешь», – безразлично бросила агент, но ручки кресла сжала плотнее. «Что происходит за пределами вертикали, тебя не касается». Она откатилась на приличное расстояние и поспешно собралась на обед. «Нет, но устав запрещает напарникам иметь физическую близость или сочетаться с законным браком». «Пару фотографий ничего не доказывает». «Я не собираюсь болтать, просто хочу познакомиться с тобой поближе». Красноречиво намекая на безысходность ее положения, самодовольно заключил Мирный. «Думаешь, я не в курсе, зачем ты здесь?» – разозлилась Дубравина. Она в два счета очутилась возле хама и схватила за белый воротничок. Но пока говорила, смотрела вдаль, вороша события прошлого. «Когда меня определили к Ступову, основной задачей поставили следить и докладывать обо всем, что он говорит и делает». Мне сказали, вертикаль накладывает неизгладимый отпечаток, и некоторые агенты медленно слетают с катушек. На самом деле они боялись его, потому что не могли контролировать. Алекс пропал, и теперь опасность представляю я. Взгляд девушки покинул пустоту и переместился на Северина Владленовича, тяжелый, изучающий, но не упрекающий. «Тебе отдали тот же приказ. Единственное, чего я не понимаю, что такому коварному человеку могли предложить взамен. Ты явно не патриот своей профессии». «Не доверяешь мне?» «Понимаю. Я бы тоже не стал». В душе Сева негодовал, что девчонка попалась чересчур умная, но не таких обламывал. Состряпав серьезную мину, он в ответ схватил напарницу за руку, которой та его удерживала. «Пусть люди, о которых ты говоришь, считают, что мы играем по их правилам. У меня свои цели. Нам обоим будет выгоднее, если объединимся». «Что бы ты ни сказал, как бы ни убеждал, я не поверю. Зря стараешься». Лина выдернула руку и развернулась, чтобы уйти, но на полпути нерешительно замерла, услышав последнюю фразу. «Если помогу раздобыть настоящий отчет о смерти Ступова, примешь предложение?» Огромные на выкате глаза и Шеврун смотрели на друга с тревогой. Они познакомились, когда Северин Владленович возглавлял научно-технический отдел. Он лично брал девушку на работу. Сотрудничество продлилось всего 2 года до увольнения Мирного, но общаться молодые люди не перестали. Частенько встречались на нейтральной территории, болтали обо всем подряд. Порой Ия делилась информацией, что строго воспрещалось договором о неразглашении, но шла на риск не бескорыстно. Обмен имел взаимовыгодные условия для обеих сторон. Сева оставался в курсе последних разработок, а Шеврон пользовалась его уникальным умом, когда не могла самостоятельно решить задачу. Безусловно, отношения у парочки начались с секса. У Мирного все, что касалось женщин, в первую очередь ассоциировалось с удовольствием, и Ия как нельзя лучше подходила под его идеал. Четко в пределах диапазона типичных кукол – длинноногая, стройная, с миловидным личиком, частично благодаря пластике. Однако, пару раз покувыркавшись в постели, оба молодых человека осознали, что не хотят терять ту дружественную связь, что возникла между ними. Точнее, Сева так считал. Шеврун же согласилась с выводами, испытывая дикую боль от расставания. По крайней мере, она могла оставаться рядом с любимым человеком в качестве друга. «Почему я узнаю, что ты уволился из академии от посторонних лиц?» Обиженно надула розовые щечки Ия. «Представляешь, как я переживала?» «Ты смогла достать то, о чем я просил. Без предисловий, оправданий и прочей ерунды первым делом поинтересовался Мирный. Он не сомневался, что за ним наблюдают. Поэтому предложил встретиться в привычной обстановке в популярном, но закрытом баре «Кабинет», где оба гостя были завсегдатаями. Все выглядело, как очередная встреча старых товарищей». «Нет», – с досадой брякнула Шеврун. Ей хотелось, чтобы Сева хоть иногда обращал внимание на ее искреннюю заботу. В курсе, что попросил раздобыть дело с грифом «СС». Откуда у обычного программиста такой доступ? «Ты необычный, не Юли. Что-то да нашла, раз не отказалась прийти выпить». То есть желание увидеть близкого человека, потому что соскучилась, не рассматривается. Мирный мученически завел глаза. Иногда Ия вела себя так, словно они женаты лет 20. На девушку его реакция воздействия не возымела, она только сильнее принялась отчитывать. «Ни звонка, ни сообщения. Где ты? Что с тобой? Раньше списывались по 3 раза в неделю, а тут прошел месяц. Я обыскалась, домой заезжала несколько раз. Ты что, нашел новую работу, переехал? Влюбился, черт тебя подери!» «Успокойся, расскажу, что смогу, но позже, а сейчас мне важно знать, что ты выяснила». «Хрен с тобой, бездушный болван. Да в чем дело? Почему все вокруг стали употреблять это неприятное ругательство ко мне? Я что, правда так плох?» «Еще хуже, чем представляешь», — сознанием дела поддакнула Шеврун. Она сделала пару дыханий из йоги, чтобы успокоиться, и заговорила, незаметно для себя понижая голос. «Я не смогла раздобыть нужную папку, ее в электронной картотеке не существует. Если верить источнику, есть бумажная версия. Я смогла выяснить, где она хранится, но все это, возможно, слухи и выдумки». «Так ты полагаешься на своего доносчика или нет?» – раздраженно уточнил Сева. «Еще спрашиваешь, почему ты болван?» Ия сердито выхватила бокал с напитком из рук друга и залпом осушила сама. «Речь идет о засекреченном архиве проекта «Вертикаль». О нем ходят слухи, но очень ненадежные. Якобы эта программа заменила советскую сетку». «Проект «Вертикаль», говоришь?» В честь хороших новостей Мирный потребовал у бармена 3 шота и тут же их опустошил. «А точное место знаешь? Склад наверняка огромный». «Не просто огромный», — с энтузиазмом подхватила Шеврун, повторяя за ним действия со стопками. «Мне нашептали, там хранятся материалы со времен Союза. А я-то думала, после распада все секретные документы продали ЦРУ». «Постой!» Подозрительно щурясь, девушка с каждой секундой становилась мрачнее. «Ты не удивился, услышав название?» Дошло до нее наконец. «Не верю. Ты что, подсел на глупые теории заговоров?» «Не перебарщивай, разве плохо меня знаешь?» «Потому и очумела. Все, что я рассказала, не имеет смысла. Но если архив и существует, ты туда все равно не попадешь». «Что, мощная система безопасности?» «Не то слово. Пожалуй, ты единственный, кто смог бы ее обойти. Однако до места еще нужно добраться. Меня предупредили, что здание находится на охраняемой территории какого-то научного центра. И дело не только в количестве патрулей. Там камеры чуть ли не из унитаза на тебя смотрят. А в ночное время воздух патрулируют дроны». «За это не беспокойся. Так ты знаешь, где искать папку?» «Конечно, нет!» Возмутилась Ия, будто само предположение звучало нелепо. «Я сомневаюсь, что проект такой существует, что уж говорить о документах. Все, что мне известно из слов осведомителя, внутри есть электронное оборудование с локальной картотекой. Он дал номер нужного дела. Этого достаточно, чтобы узнать местоположение папки». «Мобильник, часы, спортивный браслет, ничего из электроники нельзя». Мирный раздавал последние наставления перед тем, как они с Дубравиной нелегально отправились в архив. Она все так же ему не доверяла и ставила под сомнение любое слово, отчего процесс двигался медленно и добавлял проблем. По крайней мере, напарница не отказалась участвовать в сомнительной затее и, следуя уговору, осталась в офисе дольше обычного. Как только кабинеты опустели, заговорщики спустились в подвал на подземную парковку, где Сева умудрился вычислить траекторию слепых зон. В одной из них он припарковал служебный рейндж-ровер, где агенты и переоделись в черные маскировочные костюмы. «На объекте установлена особая система безопасности ПОПУ-13, протокол обнаружения посторонних устройств», – тихо объяснял Мирный, помогая сообщнице натянуть балаклаву. «ПОПУ?» – согнувшись пополам, беззвучно рыдала от смеха Лина. «Вы сами решили аббревиатуру в качестве названия использовать или у вас такой креативный отдел маркетинга?» «А цифра – это сколько попыток внедрения попу пережила?» «При мне такого не было». Северина Владленовича немного задела реакция напарницы. «Могла бы и уважение проявить. Он понятия не имел, как дела обстоят сейчас, но в его время команда в первую очередь старалась над результатом, а не придумывала бренды, и он всегда превосходил ожидания. «Хватит ржать, лучше запоминай, что говорю. В помещении стоят датчики распознавания последнего поколения. Вся техника, что не числится в системе, сразу выдаст чужака. Я попытаюсь незаметно провести нас внутрь на сильно ограниченное время, но доказательств мы с тобой не заберем». «Как не заберем? Это обычная папка. Что сложности в том, чтобы ее вынести?» – возмущенно спросила Дубравина очевидную на ее взгляд вещь. «Ни в коем случае», – категорически запретил Мирный. Мысленно он проклинал напарницу. Они зря тратили драгоценное время на спор. На улице все сильнее накрапывал дождь, способный испортить планы. «Каждая бумажка на складе имеет микроскопический чип. При контакте с температурой, отличающейся от архивной, он разрушится. На основной пункт охраны моментально поступит сигнал, что документ покинул здание. Нас поймают, не успеем чихнуть. Единственное, что под силу – проникнуть внутрь, быстро изучить дело и покинуть помещение до того, как нас обнаружат». «Ладно, умник, не отставай». Лина знала каждый закоулок базы, так что до конечной точки сообщники добрались без казусов. Ни один дрон не засек. Но вот системы безопасности архива осведомитель и не ошибся. Насколько бы Сева не считал себя гениальным, пришлось порядочно повозиться. Дубравина нервничала. Ее и без того нулевое доверие с каждой минутой уходило глубоко в минус. Когда замок щелкнул и тяжелая дверь отъехала в сторону, взломщики облегченно выдохнули. «На все про все 15 минут», – напомнил Мирный. «Чтобы найти отсек с папкой, придется поколдовать еще и над электронной картотекой». Девушка ничего не ответила. По ее лицу ясно читалось плевать, сколько у них времени. Она в лепешку разобьется, но добудет информацию. Нарушители осторожно проникли за дверь. В свете аварийного освещения обстановка выглядела нечетко, но размах увиденного все равно поражал. Ни одного окна, то, что они увидели снаружи, являлось обманкой. Вход-выход единственный, через который агенты проникли. Неимоверное количество вентиляционных систем, датчиков климат-контролей и ничего из мебели, кроме массивных металлических стеллажей высотой до потолка и одного терминала, встроенного в стену. К счастью, с архивным компьютером Сева справился за пару минут, но с расположением папки повезло меньше – предстояло бежать к дальним секциям. Лине так не терпелось, что она пришла к финишу первой. Однако, едва протянув руку к нужному отсеку, испуганно отпрянула. Красные сигнальные огни забегали по помещению. Звука не последовало, но зато в полной тишине ясно слышался шорох опускаемых защитных заслонок. «Твою мать!» – выругался Мирный и, не оглядываясь, бросился обратно к компьютеру. «Осталось несколько минут до того, как нагрянет охрана. Возвращаемся. Попробую нас вытащить». Только добежав до терминала, Сева обнаружил, что Дубравина и не думала его слушать. Она осталась на месте. Ради заветной папки дрянная девка не гнушалась пожертвовать и своей свободой, и чужой. «С***ка!» – буркнул агент и на ситуацию, и на неподдающуюся манипуляциям систему, и на глупую напарницу. Буквально в последнюю минуту Мирному удалось обойти защитные коды и вынырнуть наружу. Он собирался оставить Лину внутри, когда услышал торопливый топот. Увесистая дверь медленно закрывалась. Северин Владленович встал перед выбором. Не придержит дверь, девчонка останется внутри. Спасаться самому или помочь Дубравиной? Напарница не сдаст его, он не сомневался. Но Липкая, зная о прошлом Севы, с легкостью догадается, кто был вторым. Инстинкт самосохранения сработал безотказно. «Я оказалась права во всем, никто в аварии не погиб», – запоем тараторила Лина, радостно прыгая на переднем сиденье рейндж-ровера. Агенты чудом выскочили из архива за минуту до того, как туда сбежалась охрана. Они кое-как добрались до офисного гаража, грязные и уставшие. Пришлось подключить остатки обаяния, чтобы благополучно выехать с территории базы, где вся служба безопасности стояла на ушах. А ненормальное все твердило, что Ступов жив. «Да заткнись ты уже!» – не выдержал напряжение Мирный. Он остановил машину, как только они достигли безопасного расстояния. «Ты дура или как?» – набросился мужчина, гневно хватая девушку за плечи. Он затряс так, что ее длинная коса вмиг расплелась, создавая на голове полный беспорядок. «Я же просил не брать с собой ничего постороннего! Ты нас чуть не угробила!» «Сам идиот!» парировала оскорбленная напарница, совершенно не понимая, почему ее беспочвенно обвиняют. «Я все гаджеты оставила в машине, включая любые металлические предметы. Серьги, крестик, цепочку. Можешь меня прощупать, ничего нет». Севу будто током ударило. Руки непроизвольно упали. Он уставился на Дубравину, как на сверхъестественное существо. Его волновал лишь один вопрос. Почему он не догадался раньше? Знал, что за девчонкой следят, и так безрассудно прошляпил. 6 лет гражданской жизни сделали из него тупого обывателя. «Чего так пялишься?» – стушевалась Лина, соображая, как расценивать изумленно растерянный вид мужчины. «Ты пробыла в военном госпитале 3 месяца. И что?» «В районе 7-го шейного позвонка тебе под кожу вживили жучок. В курсе, что подобные заявления заставляют лишний раз терзаться в сомнениях на твой счет». Агент подозрительно покосилась на соседа и на всякий случай схватилась за ручку двери. «Я сам вел пилотный проект по разработке таких чипов», – честно признался Мирный. «Позаботься ты о том, чтобы лучше узнать напарника, таких мыслей не возникало бы». «Много чести». «Забудь, сейчас важно другое. Военные точно знают, что ты нарушила правила и забралась в архив. Остается только догадываться, что они предпримут». Дубравина на пару секунд поджала губы, но задумалась не о том, как избежать наказания, а можно ли доверять партнеру. В заключение пришла к выводу, что, поймая их, он тоже попал бы в беду. Да и способности Северина Владленовича соответствовали заявленному. Умник вроде него вполне мог создать что-то похлеще имплантируемого средства слежения. «Разберемся позже», – заверив себя в его непричастности, отмахнулась Лина. «А сейчас послушай». «Ты в своем уме?» – разбушевался Сева, поражаясь беспечности девчонки. «От капсулы нужно срочно избавиться. Если нам захотят предъявить проникновение в архив, так останутся одни косвенные доказательства». «Плевать, в чем нас обвинят. Выслушай меня. В папке ничего нет». «Что значит «ничего»?» Мигом забыв про опасность, переспросил Мирный. «Вот так. Никакого взрыва не было. Они нашли покореженную машину, но не со следами аварии. Я видела фотографии. Бока автомобиля вытянуты, как будто металл тянула вверх невиданная сила. А крыша вообще отсутствует. В докладе указано, что ее так и не нашли. Я отключилась на пассажирском сиденье от серьезных травм, полученных в результате падения. Справедливости ради скажу, что и впрямь не пристегнулась. Однако Алекса нигде не нашли». Севу перекосило. Звучало, как выдуманная фантастическая история с одного печально известного федерального канала. А что, если Дубравина нашла в папке то, ради чего согласилась на аферу и таким образом пыталась сбить его с толку, пустить по ложному следу? «Я этих документов не видел», – ясно дал понять свою позицию Мирный. Лина напряглась. «Ты мне не веришь», – сердито бросила она и в бешенстве выскочила из машины под противный осенний дождик. «Куда намылилась? Пока не решим вопрос с чипом, я тебя не отпущу». На удивление агент сбегать не собиралась. Она распахнула водительскую дверь и жестом приказала напарнику пересесть. «Ну что ты творишь, безумная баба?» – вспылил Сева, и не думая подчиняться. Упертая девчонка молча сверлила мужчину гневным взглядом, пока тот не психанул и не вылез. «Теперь скажешь, что задумала?» – поинтересовался Мирный, не торопясь перемещаться на пассажирское сиденье. «Мы едем на кладбище». «Сбрендила? Что мы забыли ночью среди трупов?» «Я докажу тебе, что гроб Алекса пустой, он жив, его где-то насильно удерживают». «Сумасшедшая! На вандализм потянула!» «Можешь не ездить, если кишка тонка. Оставайся здесь, я пришлю фото». Переубеждать Дубравину все равно, что гнаться за поездом. Северин Владленович сдался. Но прежде чем девушка подняла ногу и забралась в рейндж-ровер, он крепко схватил ее за локоть и молча поволок за машину. Можно представить, какие в тот момент в голове бедолаги блуждали мысли. Но он всего-то раскопал в закромах багажника швейный набор и бутылку водки. «Предлагаешь сначала выпить?» – пошутила Лина, протягивая руку к алкоголю. «Повернись спиной и убери волосы», – грубо потребовал Сева. «Прежде чем я куда-то с тобой отправлюсь, избавимся от чипа». «Будет больно», – с издевкой предупредил он. Такой тишины, как ночью на кладбище, не встретишь, пожалуй, нигде. Дождь придавал обстановке дополнительную атмосферность. Он тарабанил по сухим листьям, надгробным плитам, памятникам и создавал унылую какофонию звуков, присущих моменту и месту. Дубравина вела себя тихо, пару минут стояла возле могилы Ступова, не проронив ни слова. Мирный не знал, плачет она или капли стекают с капюшона на лицо, но глаза девушки блестели в свете фонаря от влаги. Чувство скорби Северину Владленовичу не было знакомо. Никого важного в жизни он прежде не терял, а особые обстоятельства иной раз заставляли задуматься, что лучше бы некоторые близкие умерли. Тем не менее, он решил проявить уважение и стоял рядом, ожидая, когда напарница заговорит первой. «Я ни разу сюда не приходила», — созналась Лина, нарушая молчание. Сева немного удивился, но виду не показал. Дубравина с такой скоростью и точностью нашла в темноте, в непогоду, нужную могилу, что он предположил, она посещала ее не раз. «Да ни на минуту не поверила, что Алекс погиб», — допустил Мирный, пожимая плечами. Он хотел выразить поддержку, похлопать напарницу по плечу, но, взглянув на ее суровое лицо, отступил. Не так они близки, чтобы проявлять слишком явное сострадание. «Нет», — возразила Лина. Чехатина хотела, что подумает коллега, и потому честно высказалась вслух. «Признаться, черные мысли меня посещали. Однажды, слегка перебрав, я заявилась сюда, чтобы спросить, какого дьявола он меня бросил. Но так и осталось стоять возле ворот кладбища. Не хватило смелости. Я боялась, если увижу проклятую надгробную плиту, сдамся, приму, что Ступов мертв, и перестану искать ответы. В тот единственный раз я дала себе зарок. Попрощаюсь только, когда воочию увижу его мертвое тело. Надеюсь, я не ошиблась, и Алекса нет в гробу». Дубравина отбросила сомнения и схватилась за лопату. Северину Владленовичу ничего не осталось, как присоединиться. Вода противно холодила руки, ноги по колено увязали в грязи. Алина, как робот, со стервенением продолжала отбрасывать землю. В какой-то момент она так перестаралась, что упала ничком в скопившуюся лужу. Рассердившись, Мирный вырвал инструмент из ее запачканных рук, выгнал из ямы и, проклиная все на свете, стал копать один. «Сходи в машину, переоденься», — приказал он. «Я не выложил из багажника спортивный костюм с тренировки. К моменту, когда вернешься, я закончу». Поразительно, но напарница послушно поплелась в сторону забора, где они незаконно проникли на территорию кладбища. Почти сразу после ее ухода лезвие глухо ударилось о крышку гроба. Судя по звуку, внутри и правда было пусто. Как только Сева размахнулся лопатой разломать деревянную конструкцию, кто-то прыгнул на него сверху и стал душить. Выронив инструмент, Мирный попробовал разомкнуть пальцы нападавшего, но тот вцепился мертвой хваткой и не позволял увернуться. Освободиться агенту помогла удача. Почва под ногами превратилась в кашу, и обидчик, случайно скользнув по ней, на секунду потерял равновесие. Северин, воспользовавшись ситуацией, прижал противника к земляной стенке и, наконец, смог его рассмотреть. Незнакомец с ног до головы был облачен в плотно облегающий черный экзоскелет, состоящий из множества подвижных частей. Местами по нему проходили тонкие синие прожилки, будто сосуды, а шлем на голове скорее напоминал тонкую и непроницаемую маску. Ни с чем подобным Сева раньше не сталкивался, и, насколько мог судить, по рассказам Шеврун, его бывшие коллеги близко не подошли к столь безупречному результату. Легкий, эргономичный, без габаритных металлических деталей, костюм злоумышленника смотрелся как единое целое, будто и не броня вовсе, а собственная кожа. Но и без экипировочной защиты в сопернике чувствовался отменный специалист. Сильный, здоровый, быстрый. Не желая упускать преимущество, Мирный со всей силы ударил негодяя лбом в нос. Тот лишь слегка пошатнулся, зато голова агента затрещала от боли, как если бы встретилась с камнем. Сева потерял координацию и тихо завыл. Противник мгновенно напал, заставляя точными мощными ударами отступать. Мирный оборонялся как мог. Он никогда не считал себя слабаком и не искал оправданий, но нападавший объективно оказался сильнее и не чувствовал усталости. Бедный Северин Владленович упал навзничь, упорно барахтался в грязи, пока безумец сидел на нем сверху и бил кулаками. Когда рядом раздался спасительный свист пули, Мирный окончательно обмяк. «Это предупредительный! Следующий будет точно в цель!» – пригрозила Дубравина, медленно приближаясь к мужчинам. «Слезь с него, отойди в сторону и сними маску», – внушительно помахивая пистолетом, приказала она. Незнакомец на мгновение отвлекся на девушку, затем молча отвернулся и продолжил впечатывать жертву в землю. Разъяренная Лина незамедлительно выполнила обещание и выпустила по мерзавцу 3 пули. Они и царапин не оставили на его броне. Агент высвободил бы всю обойму, но головорез пришел не один. Она ощутила на своем горле прохладную сталь. «Опусти!» – потребовал голос над ухом Дубравиной. Второй подлец выглядел как обычный наемник, черный защитный костюм, лицо спрятано под балаклавой. Тем временем первый громила, потеряв интерес к Севе, грубо и без усилий, как куклу, вышвырнул его из ямы и злобно рыча выбрался сам. Поставив еле живого мужчину на ноги, человек в экзоскелете указал на могилу и приказал «закопай». После он повернул голову в сторону Дубравиной. Глаз Лина не видела, но поняла, что негодяй пристально за ней наблюдает. Едва Мирный закончил, незнакомец грубо пнул его ногой. Только когда Сева упал на четвереньки, злодей оставил его в покое. Сравнявшись с заложницей, мерзавец склонился низко-принизко к ее лицу и тихо произнес: «Вспомнить не получится, но и искать не пытайся». В следующее мгновение он исчез в темноте, а следом за ним и сообщник. Завыли приближающиеся сирены. Нужно было уходить. Кое-как дотащив напарника до дивана, Дубравина рухнула рядом. Мирный отдавил ей плечи, спина ломилась от усталости, а ноги дрожали. Но это ничего по сравнению с тем, как он сам пострадал. Сева отказался обращаться в больницу, так что пришлось ограничиться поездкой в аптеку. «Спасибо, мелкая». Он еще находил силы язвить и ухмыляться разбитым ртом. Выглядело жутко. «Милая квартирка». Ничего милого в доме Лины не нашлось бы и при тщательном осмотре. Минимум мебели при условии, что жила она в студии, никаких девчачьих штучек вроде мягких игрушек, горшков с цветами или забавных статуэток. Диван с простеньким покрывалом, на котором агент, по всей видимости, отдыхала, не разбирая. Крохотный кухонный уголок, где вряд ли готовили, максимум использовали кофеварку. Пару кресел-груш для гостей, самый дешевый кофейный столик на колесах и вместо шкафа вешалка-стойка. Ни телевизора, ни мелкой утвари, никакого дополнительного комфорта. «Я здесь только сплю», – пожав плечами, буркнула Дубравина, не отрывая растрепанной головы от дивана. «Сам напросился отлежаться, теперь страдай». Дойти до ванны и приготовить кофе сейчас представлялось несбыточной мечтой. Несмотря на то, что оба вымазались в грязи и жутко воняли, потом сил хватило только на то, чтобы дышать. «Прости за покрывало», – извинился Сева, зарываясь пальцами в мягкий, приятный ворс. «Закажу химчистку. Как думаешь, кто они?» – озвучила девушка вопрос, мучивший ее всю дорогу. «Кем бы подонки ни оказались, тебя убивать не собирались. А вот в себе я так не уверен. Пока ты не объявилась, гаденыш точно хотел меня прикончить». «Захват использовал смертельный. Какая неведомая сила заставила тебя вернуться?» Мирный так изумился, вновь вспоминая чудесное спасение, что нашел в себе силы привстать на локтях и посмотреть на соседку, но буквально на пару секунд. «Не подумай, я рад, что так случилось, но в тот момент уже прощался с жизнью. Ты только скрылась в темноте, помощи ждать было неоткуда». «Не знаю, стало вдруг подозрительно тихо». Приведя не самую лучшую причину, чтобы избежать вопросов, увильнула Лина. «Мы на кладбище находились, солнышко. Там болгарка, да еще и в ночи никто не машет. Решила проверить, не обманешь ли ты. Такая причина, более вероятная». «А еще есть? Что насчет предчувствия?» «Точно мимо. Я тебе жизнь спасла, а ты еще недоволен. Ищешь, к чему придраться». Сердито брякнула Дубравина и приправила недовольство пинком в лодыжку напарника. «Ау, ладно, понял», – сдался Сева, обиженно потирая ушибленную ногу. «На теле и так живого места не осталось, тут еще девчонка издевается. Могу подытожить, что работали профессионалы. Черт их знает, кто конкретно. Наемники, террористы, военные. но за ними точно стоит серьезная организация. Нападавший в экзоскелете обладал нечеловеческими рефлексами. Быстрый, сильный, мощный, люди до создания такой брони еще не доросли. Однако вот она щеголяла передо мной. На разработку потребовались бы миллиарды и лучшие мозги планеты в одном месте. Это практически невозможно. «Может, он не человек?» — усмехнулась собственным размышлением Лина. «А кто, пришелец?» — хихикнул Мирный, скривившись от боли. «Я за 3 года многое повидала. Начинаешь переосмысливать вещи, что раньше казались дикими. Еще поймешь». «Значит ли это, что ты готова принять меня в полноправные напарники?» Северин Владленович заинтригованно покосился на соседку. Та ответила тем же, произнося: «Все зависит от того, согласен ли ты, что Алекс жив. Мы так и не смогли заглянуть в гроб. Он пуст, но я все же не исключаю, что Ступов мертв. Однако мне дико интересно, чем вы с Алексом таким занимались, что на вас открыли охоту». Дубравина занервничала. Сразу нашлись силы встать, дойти до холодильника и принести несколько бутылок холодного пива. Из одной Мирный глотнул, а другой предложил к разбитой скуле. «Если бы я могла заглянуть в прошлое», — ни с того ни с сего разоткровенничалась девушка. «Можешь снова насмехаться, но с моей памятью происходят странные вещи. Я вспомнила бесчисленные мелочи. Чем обедала с Алексом каждый день, на какое кино ходили, какие книги обсуждали. Но моменты, связанные с последним делом и аварией, покрыты мраком. Я буквально вижу, как мы с ним куда-то идем, я открываю рот, а дальше картинка обрывается, и в голове уже следующий образ после того разговора. Будто кто-то выборочно стер нужные отрезки». «Лина», — Сева поймал себя на мысли, что впервые назвал напарницу по имени, — «обещаю, если другого пути выяснить, что с вами произошло, не существует, мы найдем способ вернуть тебе память. Понимаю, причин доверять мне нет. Однако послушай совет человека, что сам неоднократно поступал гадко. Не пытайся бить в лоб. Хочешь выяснить, что произошло со Ступовым? Вернись к работе. Создай видимость, что начинаешь привыкать к жизни без него. Усыпи бдительность врага, а затем действуй». «Почему я должна следовать твоим советам?» «Потому что я, как никто другой, знаю, правда нас исцеляет, и я помогу ее узнать». Последние 2 предложения заставили Дубравину задуматься. Что, если не судьба подсказала Мирному произнести их вслух? Примечание. Стаут. Темные элевы верхового брожения, сорт пива, приготовленный с использованием жженого солода, получаемого путем прожарки ячменного зерна с добавлением карамельного солода. Второе. Плойка. Жаргонное выражение, обозначающее игровую приставку PlayStation компании Sony. Третье. Borderlands. С английского «Пограничные земли». Серия компьютерных игр в жанре фантастического шутера от первого лица. Четвертое. Психометрическая будка. Особая конструкция, в которой на метеорологической станции размещают приборы, требующие защиты от действия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и порыва ветра. Пятое. ОЗК. Общевойсковой защитный комплект. Комплексный защитный костюм, обеспечивающий высокую степень индивидуальной защиты от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли. Шестое. Уровень защиты А. В настоящее время самый высокий уровень защиты лица в мире. Он состоит из полностью закрытой одежды, химической защиты, внутренних и наружных защитных перчаток, сапог химзащиты, шляпы и устройства для защиты органов дыхания. Седьмое. Слэп. Иногда цельная древесная плита, чаще вертикальный или горизонтальный спил дерева, который сохраняет природные черты и форму. Восьмое. Отсылка к трилогии американских научно-фантастических фильмов «Матрица». Девятое. СС. Аббревиатура. Совершенно секретно. Десятое. Сетка. Засекреченная программа исследований, существовавшая в СССР с 1978 по 1991 год. Делилась на 2 параллельных потока. Сетка МО. Исследование аномальных атмосферных и космических явлений и их влияние на функционирование военной техники и состояние личного состава. Министерство обороны. сетка АН, исследование физической природы и механизмов развития аномальных атмосферных